Глава 62. Мика вздрогнула. Парень выглядел странно, противоречиво. Вещи на нем, например, были дорогие, но при этом какие-то замызганные. И стрижка стильная, но само лицо какое-то нездоровое, землистое, с пятнами. И взгляд дурной. Парень стоял, широко расставив ноги, по-идиотски ухмылялся, но руки держал в карманах. «Привет!» Протянул он гнусаво и склонил голову набок, разглядывая ее мутными глазами. Но пока никаких движений в ее сторону не делал. Мика обернулась. До того конца прохода уже далеко, и, как назло, никто не шел. Если она сейчас развернется и побежит назад, то парень ее, конечно же, догонит, прикидывала Мика, потихоньку пятясь. Он хоть и казался довольно щуплым, но все же он парень. И она от усталости и недосыпа на ногах еле держалась. Еще и на шпильках, и в чертовой узкой юбке, в которой и шагнуть нормально невозможно. Она вон кое-как в маршрутку-то садилась. Нет, убежать не получится. Может, просто его оттолкнуть, что есть сил? Резко и неожиданно, чтобы с ног сбить и рвануть вперед. Там всего каких-то 3 метра осталось, а дальше уже улица, люди. Слушай, зачетная телочка. Все так же в нос вдруг сказал он кому-то. И тут только Мика обратила внимание, что за его спиной откуда-то возник еще один тип. Или он с самого начала шел за ним. Тот и вовсе был доходной и весь какой-то дерганный. На Мику он не смотрел, кутался в затрапезную и балахонистую темно-серую толстовку, хотя стояла жара. А низко надвинутый капюшон не давал разглядеть его лица. Да он и отворачивался постоянно, озирался и заметно нервничал. «Гопники или наркоманы?» — подумала Мика. «Скорее всего, последнее. И, скорее всего, собираются ее ограбить. Говорят же, что ради дозы такие личности способны и родную мать прибить. Угораздило же ее столкнуться с ними. Денег у меня с собой нет». Стараясь не показывать страх, предупредила Мика. «Золото не ношу, а телефон старый, кнопочный». «О, бедняжка!» Промычал первый и хихикнул. Второй ему что-то злое и невнятно прошипел. И почему-то отвернулся к ней спиной. С чем он там возился, было не видно. Но что-то он определенно делал, причем суетливо, судя по тому, как мелко и быстро подрагивал его локоть. Мика осторожно бочком шагнула к мусорным контейнерам, приметив там разломанный стул. Может, не бог весть, какая защита, но все же. Резко швыряю в них сумку, наклоняюсь за стулом и бью, и кричу, и будь что будет. Настроилась она. И в тот момент, когда Мика размахнулась, нервно повернулся. В его руке она успела заметить какую-то бутылку. Видимо, когда стоял спиной, отвинчивал у нее крышку. Но заметила это она мимоходом, не отдавая отчета, так как уже нацелилась отбиваться всерьез. Все произошло молниеносно. Парень в капюшоне резко скакнул вперед и плеснул в нее прозрачную жидкость из этой бутылки. Плеснул ровно за секунду до того, как Мика швырнула в него сумку и наклонилась вправо за обломками стула. Левую руку от плеча и до запястья как будто облила водой. Часть брызг попала на шею и щеку с той же стороны. Он грязно выругнулся, но ринулся не к ней, а обратно, и второго потянул за собой. Когда она поднялась, крепко держа деревянную ножку стула, оба уже скрылись. В первый миг Мика даже не поняла, что произошло, чем ее забрызгало. А затем почувствовала жжение. И с каждой секундой это жжение нарастало, пока не стало совершенно нестерпимым. Рука, шея и лицо с левой стороны полыхали так, словно ее пытали раскаленным железом. Истошно крича от боли и спотыкаясь, Мика побежала в сторону дома. Бездумно, больше по инерции, чем осознанно, потому что в тот момент ее захлестнул ужас. Первобытный, безотчетный ужас и раздирающая жгучая боль. На ее крики сбежались люди. В толпе кричали: «Девушку, похоже, кислотой облили! Ее надо срочно в ожоговый центр!» «Я отвезу! Помогите ей сесть!» — отозвался кто-то незнакомый. Сколько они ехали и где, Мика не понимала. Боль и паника словно лишили ее рассудка. Лишь в приемном покое сумела маломальски взять себя в руки. Да и врач был с ней чуток и ласков. Успокаивал, утешал. А после анестезии боль ушла, и навалилась какая-то отупляющая тяжесть. Пока ей обрабатывали раны на руке, Мика отворачивалась. Хоть боли и не чувствовала больше, но невозможно было смотреть без содрогания, как снимают омертвевшую кожу. Затем также обработали левую часть лица и шею и наложили плотные повязки. И хотя врач уверял ее, что она счастливица и очень легко отделалась, мол, и лицо почти не задето, вовремя наклонилась и глаза не тронуты. И облили ее не чистой кислотой, а аккумуляторным электролитом, и ожоги поверхностные. Но позже она слышала, как между собой переговаривались на посту медсестры. «Видела? Девчонку сегодня привезли. Кислотой облили. Вот же твари! Такую молодую, такую красивую изуродовали!» Мика зажмурилась, привалилась к стене. Из легких как будто вышибло воздух. Потом она все же вздохнула, судорожно, и с трудом. Изуродовали. Эти слова прозвучали как приговор, и тут же в голову полезли другие слова и мысли. То, что говорил ей Женя, то, с каким восхищением смотрел на нее. Больше он так не скажет и не посмотрит. Нет, только про него сейчас не надо думать, иначе она просто сломается. Мика, ссутулившись, словно на плечи ей легла неподъемная тяжесть, вернулась в палату. В изнемождении опустилась на свою кровать. Кроме нее в палате лежали еще две женщины, и обе были перевязаны полностью, с головы до ног, как мумии, и вообще не вставали, даже не шевелились. Про них поняла Мика, врач и говорил, когда успокаивал ее, мол, мать и дочь чуть заживо не сгорели в пожаре. «Вот там, — сказал он, — трагедия. Лишились и здоровья, и зрения, и дома. И выкарабкаются ли? Еще вопрос. А у тебя ерунда». Глядя на них обездвиженных и безмолвных, словно это и не живые люди вовсе, становилось не по себе. Однако и правда возникло даже какое-то чувство неловкости, будто она убивается по волосам, когда вон люди головы потеряли и молча терпят. Позже Мика поняла, что, ко всему прочему, ее сумка осталась там, в проходе. А в сумке и документы, и ключи, и телефон. Но после всего уже и не расстроилась. Вот сумка уж точно ерунда. Она даже уснула сразу же, как прилегла. Хотя узенькая скрипучая койка, застеленная казенным застиранным до серости бельем со штампами, казалась до отвращения неуютной. Однако уснула Мика так крепко, что почти не почувствовала, когда ей пришли ставить капельницу. Зато утром подняли ее ни свет ни заря. Сначала явились из полиции. Расспрашивали подробности, выясняли приметы нападавших, составляли протокол. Потом позвали на перевязку. Раны под бинтами опять болели. Хоть и не так сильно, как в первые часы. Терпеть можно, подумала Мика, заходя в процедурную, посреди которой возвышался металлический стол, покрытый клеенкой и одноразовой простыней. Над столом круглая лампа, как в операционной. «Ложись», — велела одна из медсестер. Мика вытянулась на столе, подрагивая от холода. Пока та мыла руки, придвигала манипуляционный столик с инструментами, надевала перчатки. Затем к Мике подошел медбрат и пристегнул ее к столу ремнями. «Зачем это?» — сразу встревожилась она. «Просто фиксируем, чтобы случайно не дернулась в самый неподходящий момент». Когда медсестра срезала и убрала бинты, присохшие к ранам, Мика еще держалась, закусывая от боли губу. Но когда та взяла большими щипцами тампон и окунула его в насыщенный раствор марганцовки, принялась им сдирать с руки струп, Мика взвыла во весь голос, извиваясь под тугими ремнями. Женщина на ее отчаянные крики никак не реагировала, сосредоточенно продолжая свое дело. В какой-то момент Мика почувствовала, что сознание отключается. В глазах потемнело и поплыло. На медбрат тут же подсунул ей к носу ватку с нашатырем, не давая забыться. Эта экзекуция длилась не дольше 10 минут, но Мике она показалась бесконечной пыткой. Рука и левая сторона шеи так и полыхали. «Скажи своим, чтобы купили воскопран. Раневые салфетки с левомиколем. Они заживляют хорошо и не дают развиваться инфекции». Мика кивнула и, шатаясь, побрела на дрожащих ногах в палату. «Своим? Кому она скажет? И как? Допустим, попросит у кого-нибудь телефон. Ну, кому ей звонить? Матери? Она разухается и бабушке все выложит. Даже если ее попросить, все равно выложит. А бабушка совсем не подготовленная от такой новости может... Нет-нет, впрочем, и матери можно не все рассказывать». Мика решила, что немного придет в себя после перевязки, от которой до сих пор трясло, а там уж подумает, как связаться с матерью и что ей сказать. А незадолго до обеда к ней пришел Леша. Заглянул в палату, увидел ее, с минуту стоял, остолбенев в дверях, но потом ринулся с таким лицом, будто его разрывает от жалости. Сразу вспомнились перешептывания медсестер, и в голову хлынули мысли, которые она упорно отгоняла. Почему он так смотрит? Неужели все настолько ужасно? Она теперь уродлива? В ожоговом отделении не было зеркал, так что даже взглянуть, что с лицом, она не могла. Впрочем, сейчас всю левую щеку закрывала повязка. А насколько повреждения сильны и обратимы ли, по словам врачам, станет ясно только через неделю. И Мика цеплялась за это, как за последнюю надежду, но сейчас взгляд Леши ее выбил. «Мика, как так случилось? На работе сегодня узнал и сразу к тебе. Кто это сделал?» Мика посмотрела пристально на Лешу, который присел рядом с ней на корточке. Он взял ее за здоровую руку, но держал так бережно, словно боялся причинить вред, и смотрел на нее с такой невыразимой болью и состраданием. Сразу вспомнился и их несостоявшийся ужин, и букет, и все остальное. Она же так с ним и не поговорила. Ладно, сначала не удавалось, а потом она про него даже и не вспоминала. И вот он примчался, самый первый, и так искренне, всей душой за нее страдает. В груди защемило от стыда перед Лешей, от жалости к себе, но больше всего от того, что все так внезапно, грубо оборвалось, едва успев начаться. Попробовав, как упоительное счастье, во сто крат больнее от него отказаться. А то, что больше ничего не будет, она даже не сомневалась. Колесников любит, только красивых, твердили все. Да он и сам не отрицал, что нравится ему в ней лишь внешность. Нет, он вот так сразу не бросит ее, конечно. Он, может, и беспечный, и легкий, но не подлый, неравнодушный. Он останется с ней, но никогда не полюбит. Останется из жалости, из чувства долга, а хуже и унизительнее быть ничего не может. Он ведь человек-праздник. Он весь лучится и светится. Он не любит огорчений и сложностей и не допускает их до себя. Она и без того со своими бесчисленными проблемами рядом с ним смотрелась противоестественно. А сейчас еще и обезображенная. Вон даже Леша прячет взгляд. Губы у нее задрожали, на глаза навернулись слезы. «Так больно, да?» — обеспокоился Леша. «Не так уж. Врач сказал, что мне очень повезло. Сказал, что я могла ослепнуть. Точнее, и ослепла бы, просто я в тот момент наклонилась. Но теперь... Я же знаю, как выглядят ожоги, даже после заживления. Это же шрамы. Безобразные шрамы. Мне всегда было плевать на внешность, честно. Но так я думала раньше. А сейчас кажется, что у меня отняли гораздо больше. Кажется, что у меня отняли жизнь». «Перестань, ну...» — забормотал Леша. «Я тебя люблю и всегда буду любить. Хоть какой, любой. Ты для меня самая лучшая». «Никакая я не лучшая, Леша!» — всхлипывала Мика. «И ты уж точно меня не заслуживаешь. Я не стою твоей любви». «Да что ты говоришь такое?» Мика подняла на него глаза. «Вчера и позавчера я была с Женей Колесниковым. И у нас было все, Леша, абсолютно все. И я сама этого хотела. Понимаешь теперь?» На мгновение Леша на лицо исказилось, но лишь на мгновение. «Я знаю», — глухо произнес он. Точнее, догадывался. «Я видел его машину возле подъезда. Понял, что он у тебя был». «И тебе все равно?» Леша отвернулся, несколько секунд молчал, потом ответил серьезно. «Нет, но я все равно люблю тебя и буду любить всегда». «Леша, милый мой Леша, я тебя тоже очень люблю, но только как друга. Прости». Леша поднялся, отошел к окну. Минуты две стоял, молча разглядывая больничный двор. Потом снова повернулся к ней. «Потом с этим разберемся. Лучше скажи, кто это сделал? Как?» «Я не знаю. Два каких-то парня напали». «Два? А кто такие? С нашего района?» «Я не знаю. Никогда их раньше не видела, но... Знаешь, мне кажется, что они меня там специально поджидали. А значит, их кто-то подослал. Кто-то, кто знает меня и кого знаю я». «Но кто? Кто мог такое с тобой сотворить? И за что?» Подозрения у нее, конечно, были, но всего лишь подозрения. Полицейский, что допрашивал ее утром, тоже интересовался врагами и недоброжелателями. «Не знаю. Ищут, поясняют». «Убил бы!» — стиснул он челюсти. Леша посидел у нее еще минут 40. Перед уходом Мика попросила у него телефон и позвонила Вере. Подробности рассказывать не стала, обмолвилась лишь, что угодила в больницу с ожогами. А вот Жене звонить не стала, хотя сердце рвалось, да и Леша отвернулся, показывая всем видом, что не слушает. Но она не смогла при нем. «Я вечером приеду», — пообещал он, «и принесу тебе все, что нужно». Когда он ушел, Мика поймала себя на том, что выдохнула с облегчением. Почему так? Сама сначала не понимала. Ведь Леша настоящий друг, на все ради нее готов. И столько всего хорошего ей сделал, так много раз ей помогал. Но чем больше она себя убеждала, тем острее чувствовала, что эта благодарность к нему ее и душит, как удавка на шее. Даже теперь, когда она призналась ему, легче не стало ничуть. Как будто ее признание ничего для него не изменило. А его слова «приду вечером и все принесу» словно затянули эту удавку. И еще туже.